Второе. Бедный князь Черкасский. Черкасский Владимир Александрович, 1824-1878 годы, князь, публицист, славянофил, участвовал в подготовке отмены крепостного права. В последние годы жизни руководил устройством гражданского управления в Болгарии. Не знаю, что он в самом деле думал про себя, но давно ли мы читали, что Славянский комитет будет стараться утвердить в освобождаемой Болгарии дух истинно православный и внушить болгарам отчуждение от пустоты сербских конституционных замашек. Князь Черкасский был человеком диктатуры. Он умер в день подписания мира. Прошел только год. Еще русские войска не вышли из полуразрушенной Турции, а трагический образ восстающей из рабства и крови Болгарии уже успел мгновенно исказиться шутовской гримасой демагогического и парламентского мещанства. Не того мы ждали. Мы ждали от наших младших, наших свежих братьев примера. Мы думали, что они научат нас, как лучше бороться против европеизма. Они сразу перещеголяли Европу. О, как это гадко! Бедные тени Хомяковых и Киреевских, тени, столь поздно увенчанные общественным признанием и столь скоро обманутые в лучших надеждах своих. Старые славянофилы воображали себе, что затмение турецкого полумесяца повлечет за собою немедленно яркий восход сияющего православного солнца на христианском Востоке. Страница 214. Они мечтали о каких-то патриархально освежающих югославянских родниках. Как возвышены, как благородны были эти мечты. Как упорно сохранились они у немногих оставшихся прежними славянофилами и доныне. И как ошибочны эти надежды, как призрачен этот яркий, своеобразный культурный идеал. Горькая ошибка наша, поправим ли мы ее? Как было не понять, что какому-нибудь болгарскому учителю, купцу, доктору, депутату и даже министру из мужиков или лавочников недоступно и нежелательно то, что было так ясно и так желательно Киреевскому, Хомякову и Аксакову. Эти люди были все русские дворяне, даровитые, ученые, идеальные, благовоспитанные, тонкие, европеизмом присыщенные. Благородные москвичи, за спиной которых стояли целые века государственного великорусского опыта. То ли может нравиться кое-как или даже и хорошо обучившемуся в Европе пастуху, вроде всех этих людей, которых я знаю лично и которых не хочу только называть. Не то они все чувствуют, не то, что чувствуем мы. И за то, как глубоко, как обидно наше разочарование. Как оно горько. И как нам стыдно теперь. Я говорю нам. Да, нам. Потому что и я приехал лет 15 тому назад на Восток учеником, поклонником этого культурного славянофильства, долженствующего возрасти и процвесть такими пышными цветами на незыблемых и древних корнях православия. Но, увы. Живя в Турции, я скоро понял истинно ужасающую вещь. Я понял с ужасом и горем, что благодаря только туркам и держится еще многое истинно православное и славянское на Востоке. Страница 215. Я стал подозревать, что отрицательное действие мусульманского давления за неимением лучшего спасительно для наших славянских особенностей, и что без турецкого презервативного колпака разрушительное действие либерального европеизма станет сильнее. Я стал бояться, что мы не сумеем, не сможем, не успеем вовремя заменить давление мусульманства другой, более высокой дисциплины, дисциплиной духа, заменить тяжесть жестокого ига суровым внутренним идеалом. унизительный и невольный страх Огорянской свободным страхом Божьим, о котором сказано: «Даруй ми по твоей благодати твоего страха страшитеся». И какой же тут страх Божий в народе неопытном, незрелом, руководимом вчера лишь вольно отпущенными лакеями, побывавшими кое-где в Европе, для того, чтобы перестать содержать посты и разучиться любить власти, Богом поставленные. Какой страх Божий в православной нации, которая начинает свою новую историю борьбой против Вселенского Патриарха и против принципа епископской власти? В нации, которую свои демагоги лет 20 подряд учили не слушаться архиереев, изгонять их, оскорблять, не платить им денег. Первые впечатления народа, вступающего в политическую жизнь после долгого сна, так важны, боюсь самому себе досказать свою мысль, быть может, даже неизгладимы. Я долго прожил в Константинополе и много беседовал там с греками и болгарами. Я приехал туда в 72-м году. Сознаюсь и каюсь, защитником болгар, хотя и грекам во многом сочувствовал. Но не прожил я и года в самом центре борьбы, как уже мысли мои изменились. Страница 216. С тех пор они все те же. Тогда только я понял, до чего мне, как и большинству русских, был темен, смутен, недоступен этот столь важный и столь страшный греко-болгарский вопрос. Только тогда, после этих долгих бесед, после внимательного чтения, после упорного раздумья, я сказал себе: никогда еще в истории России и славянства принцип племенного славизма не вступал в борьбу с православными уставами и преданиями, и в первый раз эту борьбу мы видим в греко-болгарской распре. Истинно национальная политика должна и за пределами своего государства поддерживать не голое, так сказать, племя, а те духовные начала, которые связаны с историей племени, с его силой и славой. Политика православного духа должна быть предпочтена политике славянской плоти, агитации болгарского мяса. Национальное же начало, понятое иначе, вне религии, есть не что иное, как все те же идеи 1789 года. Начало всеравенства и все свободы. Те же идеи, надевшие лишь маску мнимой национальности. Национальное начало вне религии не что иное, как начало эгалитарное, либеральное, медленно, но зато верно разрушающее. И ему необходимо платить горькую дань, и с ним надо, к несчастью, считаться, но вовсе не следует служить ему слишком искренно и простодушно. Панславизм – неизбежность, но панславизм православный – есть спасение, а панславизм либеральный – есть гибель прежде всего для России. Страница 217. Кто панславист умный, дальновидный и хороший, тот должен быть за церковь, за ее дисциплину, за ее каноны, за епископскую священную власть, за патриарха. За этих ужасных и доныне льстивых фонариотов, а не за болгар, вот уже 20 лет подряд постоянно попадающих в руки своей крайней партии Чомаковых, Цанковых, Славейковых, Каравеловых. Патриарх – это старая московская Русь. Болгарская интеллигенция, за немногими исключениями, это Гамбета и Рашфор, и разве-разве Верхов и Тьер, только гораздо жиже и плоше. Выбор ясен. Однажды я беседовал долго с одним пожилым болгарином, человеком образованным и тонкого ума. Злотовичем, ныне умершим. Примечание автора, 1885 год. Он сказал мне с глазу на глаз вот что: Мы, болгари, конечно, поступили неправильно, нарушив каноны. Но что делать? Раскол нам выгоден. Над нами было два завоевания, греческое и турецкое. Надо было сперва с помощью сильнейшего завоевателя свергнуть слабейшего. Оттого мы соединились с турками против патриарха. «Я понимаю вас, болгар», — отвечал я. «Но нам, русским, нет нужды быть во всем солидарными с вами. Мы даже могли бы объявить вас раскольниками с церковной точки зрения, вместе с тем продолжая защищать вас, как славян, от турок и от Запада, и даже, если нужно, и от лишних посягательств самого эллинизма. На Дунае мы помогаем же русским старообрядцам. В такой политике правда сочеталась бы с мудростью». Страница 218. «Одна не мешает другой. Разве мы не могли бы объявить вас раскольниками и воевать за вас, когда придет время? Тогда, когда русская церковь решится назвать вас по имени, как вы того заслуживаете, самый искренний в православии своем русский в состоянии будет стать за вас, но только как за славян, не иначе. Церковь лгать Святому Духу или игнорировать свои уставы запрещает. А сражаться можно и за иноверцев, даже когда того требуют государственные выгоды, на это нет канонов. А теперь, как православному человеку, понявшему, наконец, все ваши тайны, все ваши замыслы и приемы, как ему быть за вас? За вас может быть или незнание, или злонамеренность, или какое-то непостижимое затмение, обладевающие иногда и самыми сильными умами. Умный старик помолчал немного, потом поглядел на меня с тонкой улыбкой и сказал доверчиво: «Я уже заметил, что мы были одни». «Да, кто горячий монархист, подобно вам, тот не может сочувствовать болгарскому движению, это правда. Принцип самодержавия и принцип патриаршей власти – это так тесно связано, это почти одно и то же».